Один из этих стоящих использовал нечто вроде примитивного скальпеля, чтобы исследовать рану на темени сидящего. Изображение было заключено в круг. Выше и ниже круга были нарисованы какие-то слова. «Что это?» — спросил Маккалеб. «Картина называется «Операция глупости», — ответила Фицджеральд. В те времена существовало поверье, будто глупость и лживость можно исцелить, вынув из головы больного камень глупости. Маккалеб наклонился и присмотрелся к картине, особенно к месту хирургической раны. Ее местонахождение соответствовало ране на голове Эдварда Ганна. «Ну хорошо, давайте продолжим». Совы были повсюду. Фицджеральд даже не надо было указывать на них. Она объяснила некоторое сопутствующее изображение. Чаще всего на картинах, где изображалась сова на дереве, ветка, на которой сидел символ зла, была голой и серой, мертвой. Она перевернула страницу, открыв картину из трех частей. Триптих «Страшный суд». Левая часть озаглавлена «Падение рода человеческого», а правая просто и ясно «Ад». Ему нравилось рисовать ад. Нэп Фицджеральд не улыбнулась. Ее взгляд не отрывался от книги. В левой части был изображен райский сад, в центре Адам и Ева брали плод у змея на яблоне. С сухой ветки соседнего дерева за ними наблюдала сова. В правой части был изображен ад, мрачное место, где птицеподобные существа потрошили проклятых, рубили на куски их тела и клали на сковороды, которые задвигали в горящие печи. «И все это явилось из головы этого типа», — сказал Маккалеб. «Я не...» Он не договорил, потому что сам не знал, что хочет сказать. «Истерзанная душа», — промолвила Фицджеральд и перевернула страницу. Следующая картина снова представляла собой круг. Семь отдельных сцен, а в центре — изображение Бога. В золотой полосе, окружающей лик Господа и отделяющей его от других сцен, были четыре латинских слова, которые Маккалеб сразу же узнал. «Берегись, берегись, Бог видит!» Фицджеральд посмотрела на него. «Случайно знаете латынь XV века? Над странным делом вы, однако, работаете». «Да уж, угораздило. Но я знаю только слова, а не картину. Что это?» «На самом деле столешница, созданная, возможно, для дома священника или какого-нибудь благочестивого человека. Это око Божье. Он в центре, а видит он, когда смотрит вниз, эти изображения. Семь смертных грехов». Маккалеб кивнул. Глядя на отдельные сцены, он разобрал некоторые грехи. Чревоугодие, похоть, гордыня. «А теперь шедевр», — сказала она, переворачивая страницу. Это был тот самый триптих, который она приколола к стене отсека. «Сад наслаждений». Теперь Маккалеб присмотрелся внимательно. В левой части была изображена букалическая сцена с Адамом и Евой, помещенными Творцом в сад. Поблизости стояла яблоня. Центральная, самая большая, часть показывала множество обнаженных фигур, совокупляющихся и пляшущих в несдерживаемой похоти, скачущих коней, прекрасных птиц и вымышленных существ в озере на заднем плане. И, наконец, правая часть, мрачная, изображала расплату, ад, место мучений и страданий, где властвовали чудовищные птицы и другие уродливые создания. Картина была настолько подробной и завораживающей, что Маккалеб понял, как можно простоять перед ней. Оригиналом. 4 часа и все равно не наглядеться. «Уверена, вы уже заметили, какие темы у Боска повторяются чаще», — сказала Фицджеральд. «Эта картина считается не только самой гармоничной из его работ, но и самой продуманной и мастерски выполненной». Маккалеб кивнул. Потом заговорил, указывая на 3 части картины. «Тут прекрасная жизнь Адама и Евы, пока они не съели яблоко. В центре то, что произошло после грехопадения, жизнь без правил. Свобода выбора ведет к похоти и греху. И чем все это заканчивается, Адам? Очень хорошо. Могу только указать некоторые детали, которые вас, возможно, заинтересуют. Пожалуйста. Она начала с первой части. Рай земной. Вы правильно сказали, что здесь изображены Адам и Ева до падения. Фонтан в центре символизирует обещание вечной жизни. Вы уже заметили плодовое дерево слева. Ее палец переместился к замысловатому фонтану, башне, из чего-то похожего на лепестки цветка, каким-то образом выпускающей воду четырьмя отдельными струйками. Фицджеральд указывала на маленький темный вход в основании фонтана. Из темноты выглядывала сова. Вы уже упоминали сову. Она изображена здесь. Как видите, не все хорошо в этом раю. Зло затаилось, и, как мы знаем, в конце концов победит, согласно Босху. Потом нам снова и снова будет встречаться этот образ. Фицджеральд указала на две отчетливые фигуры сов и еще два изображения совоподобных существ. Взгляд Маккалеба задержался на одном образе. Обнаженный мужчина обнимал большую коричневую сову с блестящими черными глазами. Цвет оперения и глаз совы совпадал с пластмассовой птицей, найденной в квартире Эдварда Ганна. Он указал на сову. Вот это. Не могу вдаваться в подробности, но вот это соответствует причине, по которой я оказался здесь. Здесь действует масса символов. Это один из явных. После падения свобода выбора ведет человека к распутству, чревоугодию, глупости, алчности и самому худшему из грехов в мире Босха – похоти. Человек заключает в объятия сову, он обнимает зло. Маккалеб кивнул, а потом расплачивается за это. Потом расплачивается за это. Как вы заметили, третья часть изображает ад без пламени. Скорее, это место бесчисленных мучений и бесконечной боли, место тьмы. Маккалеб долго молча рассматривал картину и вспоминал слова доктора Фоскюхлера: «Тьма чернее ночи». Глава 12. Босх прижался лицом к окну и заглядывал в кухню. Пусто. Ни беспорядка, ни кофеварки, ни даже тостера. Его охватило дурное предчувствие. Он подошел к двери и постучал снова. Походил туда-сюда по площадке, посмотрел вниз, заметил на полу контур от коврика. Черт. Детектив полез в карман и достал небольшой кожаный футляр. Расстегнул молнию, вынул две маленькие стальные отмычки, сделанные из ножовочного полотна. Оглянулся — никого. Большинство жильцов этого многоквартирного дома в Вествуде еще на работе. Боск подошел к двери и заработал отмычками. Через 90 секунд дверь была открыта. С первых же шагов Боск понял, что в квартире никого нет. Но все равно обошел все комнаты. Везде пусто. Надеясь найти хотя бы пустой пузырек от таблетки, он проверил даже аптечку в ванной. На полке валялась старая бритва из розовой пластмассы, и все. Боск вернулся в гостиную и достал мобильник. Как раз накануне он ввел сотовый номер Дженнис Лэнгуайзер в скоростной набор. Она была вторым обвинителем по делу, и в выходные они вместе работали над показаниями Боска. Звонок застал ее во временном офисе в суде Ван Нуйса. «Послушай, не хочу портить настроение, но Аннабель Кроу исчезла». «Что значит исчезла?» «Исчезла, детка, и означает исчезла. Я сейчас в ее квартире, здесь пусто. Черт, она нам нужна, Гарри. Когда она съехала?» «Не знаю». С управляющим говорил: «Да нет еще. Если она сбежала от процесса, то вряд ли оставила управляющему адрес, по которому следует пересылать письма». «А когда ты говорил с ней в последний раз?» «В четверг. Я звонил ей сюда. Но сегодня линия отключена». «Дерьмо». «Вот именно. Она получила повестку в суд, верно?» «Конечно, как раз в четверг. А вот почему я и позвонил, чтобы удостовериться». Ну ладно, может, все-таки завтра придет. Босх оглядел пустую квартиру. Я бы на это не рассчитывал. Он посмотрел на часы. 6:00. «А что ты можешь сделать?» — спросила Лэнгуайзер. «У меня есть кое-какая информация о ней. Кроу должна быть в городе. Она актриса. Куда ей еще деваться?» «Нью-Йорк?» «Туда едут только самые талантливые. Найди ее, Гарри. Она понадобится нам». «Постараюсь». Наступило короткое молчание. Оба размышляли. «По-твоему, до нее добрался Стори?» — наконец спросила Лэнгуайзер. «Не знаю. Он мог предложить ей все, о чем она мечтала. Работу, роль, чек. Когда найду ее, спрошу». «Ну хорошо, Гарри, удачи. Если найдешь ее сегодня, дай мне знать. В противном случае увидимся утром». «Хорошо». Босх закрыл телефон и положил на кухонную стойку. Из кармана пиджака достал тонкую стопку карточек 3×5. На каждой карточке значилось имя одного из свидетелей, за проверку и подготовку которых к процессу отвечал он. Домашние и рабочие адреса, а также номера телефонов и пейджеров. Он проверил карточку, относящуюся к Аннабель Кроу, потом набрал на телефоне номер ее пейджера. Автоответчик сообщил, что пейджер больше не обслуживается. Босх захлопнул крышку телефона и снова посмотрел на карточку. Внизу были записаны имя и номер агента Аннабель Кроу. Агент может быть единственной связью, которую она не разорвет. Босх убрал телефон и карточки в карман. Такие справки надо наводить лично.